Глава 16. Вот уже месяц, как мы с Градовым вьем свое фиктивное семейное гнездышко под одной крышей. За это время я по достоинству оценила удобство квартиры вблизи центра по сравнению с загородным домом. Теперь на дорогу до университета и обратно я не убиваю чуть ли полдня. А если нужна аптека, магазин или, допустим, химчистка? Всего-то и надо прогуляться до них в среднем 15 минут. Правда, все освободившееся время я трачу не на себя и дополнительный отдых, а на ремонт в купленной мне дедом квартире. Раньше я искренне верила, что заниматься обустройством собственного жилья – это невероятно приятные хлопоты. На деле же оказалось, это та еще нервотрепка. Я наняла бригаду строителей, и у них каждые 3 дня стабильно случается какой-нибудь апокалипсис. То у них все дружно не выходят на работу, потому что отравились печеньками. То прораб вдруг перебрасывает их на другой объект, то ломается инструмент. Закупка материалов – тоже комедия в 3 актах. На витрине и на сайте магазина товара вроде как много, но после оказывается, что на складе его нет. Или есть, но не в нужном количестве. Ну и, конечно, мое любимое – доставка. Либо привезут раньше, когда принимать некому, либо, наоборот, с сильным опозданием. Или доставят минута в минуту, но не то. С началом ремонта такие слова, как саморез, дюбель или завертки, перестали быть для меня ругательствами на неизвестном языке. Теперь это название скобяных изделий. Кстати, о ругательствах. Я хорошо так поднаторела в этом вопросе, общаясь с работниками, нахваталось многоэтажных и заковыристых слов, так что теперь могу виртуозно разговаривать с сантехниками, грузчиками и другими специалистами на их профессиональном специфическом диалекте. Градов как-то раз слышал, как я грызусь прорабом по телефону. Он минуту смотрел на меня, не моргая, а потом шумно сглотнул и посоветовал нанять фирму, которая занимается ремонтом под ключ. К тому моменту я и сама мечтала спихнуть эту головную боль на кого-нибудь другого. Но тогда смета ремонта увеличилась бы на 30%, а я не могла себе это позволить. Вернее, могла, если бы воспользовалась картой Дамира. Но однажды я уже расплатилась ею и потом чувствовала себя воровкой. С Дамиром у нас вроде как все устаканилось. Ванная у меня теперь своя, я не лезу к нему, он ко мне. Тишь да гладь. Справедливости ради, стоит отметить, Градов не самый плохой в мире сосед. Он не бродит по квартире в нижнем белье, не орет на кухне песни, всегда убирает за собой стол и посуду. Но у него есть один существенный недостаток. Он капец какой домосед. По будням после работы сразу едет домой. За все время задержался всего 2 раза, и то ненадолго. В первые выходные он рано утром куда-то уехал, вероятно, в офис, судя по одежде, но вернулся достаточно быстро, примерно в 2 часа дня, а все последующие выходные работал удаленно из дома. Не сказать, что Дамир мне сильно мешает, но это как-то странно. Зачем ему тогда Ангелина на эксклюзивном контракте, если он почти не пользуется ее услугами? Хотя откуда я знаю, может, пользуется и еще как, только в рабочее время. Дамир. В офисе выдалась свободная минута, и я ради интереса открыл приложение банка, чтобы проверить транзакции по карте, выданной Анастасии. Теперь сижу, смотрю в экран и ни черта не понимаю. Я ждал чего угодно, но только не 2 операций за месяц. Первое – списание незначительной суммы. Судя по названию получателя, Ася расплатилась в кофейне. 2-я операция произошла на следующий день. И это, твою мать, зачисление. Настя пополнила счет со своей карты почти на ту же сумму, что и потратила в кафе, округлив ее в большую сторону. М-да. И как это понимать? Я-то думал, что после содержания прижимистого деда Настя, дорвавшись до денег, уйдет в тяжелый и затяжной шопогольский запой. Но она не только ничего не потратила с моей карты, но и пополнила ее, пусть и на совсем небольшую сумму. Сегодня ничего важного не запланировано, предупредил секретаря об отъезде и поехал домой. Если не выясню, какого черта Ася не пользуется картой и на какие средства живет, голова взорвется. Настя уже вернулась с учебы. Ее ботинки брошены у порога, дверь шкафа закрыта неплотно. Вешая куртку, Ася не поправила рукав, и теперь он торчит, не давая дверце закрыться. Убрал ботинки на полку и поправил рукав куртки. И так происходит изо дня в день. И что странно, неаккуратность людей обычно сильно раздражает, но Асе я не сделал ни одного замечания. Ее небрежность почему-то совсем не беспокоит. Пошел к себе, принял душ, переоделся и только после этого постучал к Насте. Тишина. Ответа нет. Постучал сильнее. Опять ничего. Может, спит, а я здесь долблю? Осторожно приоткрыл дверь, чтобы проверить, и невольно заулыбался. Ася и правда была в кровати, но не спала. С ноутбуком перед собой она лежала на животе среди учебников и, прикусив нижнюю губу, старательно строчила в тетради. А стук она не услышала, потому что у нее наушники на голове. Зубрила. Как только я задумал жениться на Анастасии, само собой заказал на нее досье. Чтиво, надо сказать, оказалось кратким и скучным. А ведь я требовал копать глубоко. Прошлую жизнь будущей невесты просеивали буквально через мелкое сито. Тем не менее, вообще ничего криминального не нашли. Ни приводов, ни компрометирующих фотографий, ни связей с сомнительными компаниями. Анастасия водила дружбу исключительно с благополучными сверстниками и достойно училась с первого класса. Посмотрев досье, первое, о чем подумал, старый хрыч Климов воспитывал внучку без всяких пряников, одним кнутом. И именно поэтому у Аси кристально чистая биография. Высокие оценки и поступление в университет на бюджет объяснил тем же. Ей приходилось прыгать выше головы, зубрить дни и ночи, чтобы избежать болезненного свидания пятой точки с дедовским ремнем. Первая встреча с Настей полностью подтвердила все мои выводы. Единственным ее достоинством казалась одна внешность. Все остальное – характер, внутренний стержень, гордость. Дед своим деспотичным воспитанием вытоптал у нее до полного уничтожения. Сейчас-то я знаю, как сильно ошибался, но тогда она весь вечер лишь мило улыбалась, робко поглядывала в тарелку и произнесла, кажется, всего пару слов. «Здравствуйте и до свидания». Красивая, удобная, без собственного мнения. Куда посадили, там и сидит. Какой же сюрприз меня ждал, когда вместо Макса ей начали навязывать в женихи меня. Я был уверен, что она тяжко вздохнет, пожмет плечами, затравленно посмотрит на деда и смиренно прошепчет. «Ладно». На деле же Настя вдруг ощетинилась, выпустила коготки, оскалила зубки и выдала деду категоричное «нет». Климов, конечно, разозлился, но не удивился, что означало, это далеко не первый ее бунт. И даже не второй, и не третий. Именно тогда в моем сознании и начал рушиться образ безвольной, безмозглой и послушной куклы. Уверен, Климов изо всех сил пытался выдрессировать внучку, но какой Ася родилась? Шумной, непоседливой, вредной, упертой, где-то корыстной, а где-то и совсем наивной, и всегда со своим мнением. Такое осталось по сей день. Что ей, дед, если эта мелкая зараза даже на меня не боится шипеть? Вернее, боится, конечно, но все равно шипит. Интересно, а что слушает Ася? Шум дождя? Спокойную инструментальную музыку? Нет. Судя по тому, как она активно вертит в стороны попой и задорно то скрещивает, то выпрямляет задранные ноги, спокойным ее трек никак не назовешь. Как она вообще с грохотом в ушах что-то запоминает? Мне для концентрации нужна тишина. Впрочем, чему я удивляюсь, это же Ася. Грохот и суета – ее стихии. Она даже спит под работающий телевизор. Засунув кончик карандаша в рот, Настя придвинулась ближе к экрану ноутбука и пристально в него всмотрелась. Я уже было напрягся, подумал, что в отражении монитора она увидела, как я подглядываю. Но нет, она просто читала. вынула карандаш и вновь принялась быстро и увлеченно строчить в тетради. Ангриха подальше прикрыл дверь, подождал 10 секунд и вновь постучал, но на этот раз достаточно громко, чтобы она услышала даже в наушниках. «Чего так долбишь? Горим, что ли, или наоборот, наводнение?» Спустя несколько настойчивых ударов крикнула Ася сквозь дверь. «Разговор есть, можно войти?» «Ой!» Раздалось недовольное бормотание, после чего мне велели. «Подожди!» Прежде чем Ася милостиво разрешила войти, пришлось достаточно долго потоптаться у двери. За это время Ася успела переодеться. Короткие пижамные шорты сменились на широкие штаны, а поверх крохотной майки она накинула мешковатую потрепанного вида кофту, в которую куталась, будто отопления нет уже неделю. Теперь она не лежала, а сидела на кровати, поджав под себя ноги, и смотрела на меня из-под лобья с совершенно ясным посылом. «Давай уже выкладывай, чего приперся, и уматывай отсюда поскорее». «Мы договаривались, что ты купишь себе новую машину, но ты по-прежнему ездишь на старое развалине. Подходящей в наличии не нашлось, и ты оформила заказ на доставку?» – спросил я, хотя знал. Ничего она не оформляла и не заказывала. По дороге домой изучил выписку с ее личной карты. Там и близко не было трат, которые тянули бы на покупку машины или хотя бы на предоплату. «М-да, машина». Кислым голосом и с такой же мордашкой протянула Анастасия и так вымученно вздохнула, словно покупка автомобиля – это что-то вроде визита к стоматологу. Дорого, больно и неприятно. Я не то чтобы забыла, просто руки никак не доходили. То отпуск, то учеба, опять же ремонт. Не поверишь, но заехать в салон времени даже не было. «Ты права, не поверю», – отрезал я. После моих слов Ася не только сильнее нахмурилась, но и скрестила на груди руки. «А еще объясни, почему ты ни разу не воспользовалась моей картой? Вернее, воспользовалась, но как-то чудно. Расплатилась ею, а на следующий день пополнила счет на ту же сумму. Это как понимать?» Анастасия молчит, щеки порозовели, на лице мука. Такое чувство, будто я строгий папаша, а Ася моя дочь, выхватившая за четверть двойку. Она бы и рада объяснить, как это произошло, чтобы я перестал читать нотации и оставил ее в покое, да вот только не знает как. Какое-то время в комнате висела тягостная тишина. Я прожигал Асю взглядом, а она его старательно избегала. Наконец она резко встала, подошла к столу, раскрыла сумочку, немного порылась в ней и развернулась ко мне уже с протянутой картой в руках. «Забери. Все равно пользоваться не буду. Только трясусь над ней, как бы ее никто не украл». До встречи с Анастасией я был уверен, что читаю людей как открытые книги. Как правило, мне хватало лишь перекинуться с человеком парой фраз, внимательно проследить за реакцией и мимикой, чтобы понять, что за птица передо мной, на что он способен, а на что ни за какие коврижки. Но Ася... Она до сих пор остается для меня неразгаданной головоломкой. Каждый раз, когда я думаю, что наконец понял ее, выкидывает нечто такое, что я оказываюсь в тупике и не знаю, как реагировать. Вот и сейчас, недоуменно таращусь на карту, которую она мне протягивает, а в голове вакуум. Она же нетерпеливо дергает рукой и подгоняет. «Ну, чего застыл? Бери, говорю, свое добро». Я в ответ демонстративно убрал руки за спину, показывая, что не возьму, по крайней мере, пока не объяснит, что за цирк происходит. Анастасия нахмурилась, недовольно фыркнула, но затем ловко засунула карту в карман моих брюк и смотрит на меня с торжествующей улыбкой, будто мы с ней азартно соревновались, и она лихо обошла меня на финишном повороте. «И чему радуешься, хоть объясни?» Потребовал я, специально глядя на свой оттопыренный карман. Ася положила туда карту крайне неудобно. «Ты не работаешь и в ближайший год не планируешь. Деньги, полученные от деда, быстро утекут на ремонт. На что собираешься жить?» Победное выражение вмиг слетело с лица девушки, а щеки покрылись легким румянцем. Ася опустила глаза и теперь преувеличенно внимательно разглядывает пол. «Я тебя обманула», — шепотом призналась она, виновато склонив голову еще ниже. «Дед не говорил, что после свадьбы ты обязан меня содержать. Он по-прежнему стабильно раз в неделю переводит мне деньги. Да, немного, но мне хватает. Не знаю, какой бес меня тогда дернул соврать. Вернее, знаю. Когда ты уговаривал меня на свадьбу, вел себя как последний пред... В общем, я разозлилась, ну и наврала». Мне хотелось расхохотаться, но прямо грешница. Черти в аду специально для нее уже готовят котел с огненной лавой. Никогда раньше Ася не выглядела такой забавной. Похоже, она на полном серьезе стыдится своего поступка. Прячет глаза, уши со щеками уже не розовые, а ярко-малиновые. Того и гляди, от смущения заползет под кровать. «Допустим, новость ты мне сейчас не рассказала. Я и так знал, что дед продолжает кидать тебе подачки. Уж прости, но такие суммы иначе не назовешь. Так что никого ты не обманула. Бери карту обратно и пользуйся с удовольствием». Решив, что Асе будет неловко забирать карту из моих рук, я подошел к столу и бросил ее в сумку. «Не-не-не, не надо!» Встрепенулась она, подбежала и уже роется в сумке, конечно же, чтобы вернуть мне карту обратно. «Да что с этой девчонкой не так?» «Почему это не надо?» — спросил резче, чем намеревался. «Пользоваться в любом случае не буду, а просто так отвечать за нее не хочу. Ну куда ты ее засунул?» Чтобы Ася не отвлекалась на ерунду, я забрал у нее сумку и бросил на кровать. «Если твоя бездонная карта сейчас сгинет, виноват будешь ты», — грозно предупредила Анастасия, показывая пальцем на перевернутую сумку. «Без проблем. Лучше скажи, почему отказываешься пользоваться картой?» «Потому что не могу. Это ведь твои деньги. Ты не должен мне их давать, а я брать. Пользоваться ими какой-то трэш. Я расплатилась картой всего раз за кофе. И потом таскала в себе чувство вины, будто бы обокрала тебя. Пока не вернула деньги на счет, это ощущение не уходило. Так что спасибо, но обойдусь». Кто бы мне сказал месяц назад, что я буду ломать голову над тем, как уговорить свою чудаковатую жену тратить мои деньги, ни за что бы не поверил. «Ася, не хочу тебя расстраивать, но тебе все же придется. Не забывай, мы женаты. И ты, как моя жена, должна выглядеть соответствующе и не позорить меня, разъезжая на развалюхе». Бросил я только что придуманный аргумент. На самом деле, она ничего не должна. Всем абсолютно плевать, как она одевается и на чем ездит. Прошли те времена, когда свой статус и платежеспособность доказывали внешним видом или автомобилем. «Я что, плохо выгляжу?» Щеки Аси снова вспыхнули. Но теперь уже от злости. «Сносно. Но машину поменять надо. И чем раньше, тем лучше. Собирайся. Поедем в салон прямо сейчас». Анастасия недовольно надулась и смотрит на меня, как на врага, словно я собираюсь отвезти ее не в салон за машиной, а в пыточную для допроса. Кое-как, с грехом пополам, но у меня получилось уговорить Анастасию поехать. Теперь я сижу на диване, пью кофе, потому что женушка велела ей не мешать, и наблюдаю, как она доводит до нервного срыва парня-консультанта. Когда Ася только вошла и увидела цены, она чуть ли не за руку потянула меня обратно на улицу со словами: «Здесь дорого. Пойдем, я знаю место попроще, зато подешевле». Опять же с боем, но именно этот салон мне удалось отстоять. После Анастасии ураганом пронеслась мимо всех автомобилей и выбрала, конечно же, самый бюджетный. Между нами снова завязался спор. Я рычал, что она не купит эту малютку, потому что она хороша только для лета, а зимой застрянет в первом сугробе. От малютки Ася в итоге отказалась, но меня отправила на диван. В данный момент Ася вертится возле красного кроссовера, разглядывает колеса и с озадаченной мордашкой что-то спрашивает у консультанта. Не удивлюсь, если ее вопрос звучит так: «Вы можете продать эту машину без колес, чтобы получилось дешевле? На моей старой совсем новая резина». Напил кофе, Отставил чашку на столик и поднялся с дивана. «Все, хватит. Пора разгонять этот балаган. Не может определиться сама, значит, выберу я».